7 февраля 2030 года. Московская область, поселок Нахабино, 2. Президентский противоатомный бункер. Командный пункт распределенной сети управления войсками коалиции. «Товарищ Верховный Главнокомандующий», — начал доклад министра обороны, «противник полностью уничтожил нашу спутниковую группировку и частью сил нанес орбитальные удары по 8 районам на поверхности Земли. 2 точки у нас, 2 в США и по одной в Китае, Европе, Африке и Южной Америке. У нас атаки подверглись выдвигающиеся на позиции войска в окрестностях Челябинска и Новосибирска. Разведка боем? Это наиболее вероятный вариант. На подготовку к масштабной высадке войск не похоже. В атаке участвует не более 5% флота кронцев, да и выбор мест для ударов скорее случайен. Чем мы отвечаем? В соответствии с планом обороны на данном этапе используются только ракеты шахтного базирования и мобильные пусковые установки, не успевшие пройти глубокую модернизацию с применением имперских технологий. Эффективность этих средств ожидаемо невелика. Когда, по вашим расчетам, противник перейдет к массированному вторжению? Это уже должно было произойти, но кронцам что-то помешало. Противник использует мощные средства радиоэлектронной борьбы, и наши сканеры не дают четкой картины происходящего на высоких орбитах. Тем не менее, мы смогли зафиксировать ряд кратковременных выбросов энергии, скорее всего, являющихся последствиями сильных взрывов. Обобщение полученной информации дает основание предполагать, что в космосе имел место бой с участием тяжелого крейсера «Москва». Значительная часть наиболее крупных кораблей противника вместо развития успеха, достигнутого при проведении разведки боем, ушла на более высокие орбиты в направлении района предполагаемого боестолкновения. К сожалению, связи с крейсером нет с момента появления кораблей противника на высоких орбитах, так что уточнить обстановку и получить информацию об итогах боя мы возможности не имеем. Наши партнеры по коалиции продолжают придерживаться плана? Так точно. Пока войска НАТО и ОДКБ четко соблюдают достигнутые договоренности. Модернизированные оружейные системы и боевая техника имперского производства в отражении орбитальных ударов не участвуют. Позиционные районы противоорбитальной обороны вообще молчат, скрываясь под маскировочными полями. Даже рельсовые пушки ни разу не были задействованы, хотя при отражении первого вторжения они ограниченно применялись, и о наличии у нас этой технологии кронцы должны знать. «В прошлый раз противник был весьма осторожен», — напомнил президент. «Нашим имперским союзникам пришлось проявить изрядную выдержку, чтобы выманить тяжелые артиллерийские платформы на низкие орбиты над земными городами». «Тогда кронцев было в разы меньше», — возразил министр. «Но, думаю, вы правы. Сразу бросать в бой они все силы, скорее всего, не станут». «Как идет эвакуация населения?» Президент перевел взгляд на главу МЧС. «Не везде гладко», — не стал скрывать министр. «Катастрофически не хватает пропускной способности дорожной сети. Делаем все, что в наших силах. На данный момент крупнейшие города покинуло около 70% населения, однако убежища специальных защищенных районов достигли не более трети эвакуированных». «Короче, бардака избежать так и не удалось», — с досадой констатировал президент. «А ведь сколько учений прошло! И все рапортовали о полном успехе!» «На учениях не бывает паники», — негромко произнес министр обороны. «А сейчас люди напуганы и зачастую ведут себя непредсказуемо и неадекватно. Отсюда задержки, пробки на дорогах и прочие осложнения. Будем надеяться, что небольшая отсрочка, подаренная нам генералом Вершининым, позволит МЧС завершить эвакуацию гражданских».